Глава 18. Ярослава. Что чувствует Лани, когда ее загоняет хищник? Наверное, это как раз моя ситуация. Взгляд Адама тяжелый, вязкий. Кажется, что я вся перед ним, как на ладони. Из двух зол выбирают меньшее, так ведь? Только я не представляю, какой на самом деле будет цена за мое вроде как спасение. «Какие условия?» «Смелее, Ярослава!» — произносит он. «А ведь когда-то он звал меня иначе. От того, как Штерн произносил «Яся», у меня подгибались колени. И это всегда срабатывало как триггер. Наверное, даже хорошо, что он ко мне обращается вот так официально. Можно представить, что мы с ним просто чужие, незнакомые люди. Что у нас просто сделка, и я должна всего лишь потерпеть». «Выпьешь?» «Давай», — решительно киваю. Бывший насмешливо фыркает, но никак не комментирует мое желание сгладить ситуацию алкоголем. Мы проходим на кухню. Здесь просторно, светло и... холодно. Словно нет ничего живого. Будто тут обитает робот, а не человек. Но, пожалуй, это очень подходит к тому Адаму, что я вижу сейчас. Циничный, расчетливый, безразличный и бесконечно чужой. Он достает бутылку вина, бокалы, наливает нам обоим, но сам не торопится пить. А я выпиваю почти все за один присест. «Еще можно?» Набираюсь наглости и протягиваю бокал обратно. «Уверена. Тебе жалко вина?» Вздергиваю бровь, стараясь соответствовать его циничному подходу. «Вот еще в жадности меня не обвиняли», — усмехается он и все-таки наливает еще один бокал. «Меня не очень волнует, что еще гадкого он скажет. Поэтому со вторым бокалом я заканчиваю так же быстро. Морщусь слегка и ставлю тот на стол». Штерн хмурится. «То есть вот это и есть твои аргументы?» «Мне требуется почти минута, чтобы понять, о чем речь. Ах да, я же должна его вроде как убедить защитить и Карину». «Давай обсудим условия», — дерзко заявляю. Хотя у самой внутри все стягивает в узел от фантомной боли за наше прошлое и потерянного малыша. «Мне нужна защита от Красилова, и чтобы он не тронул мое окружение». «Интересно», — протягивает бывший. «Мужа твоего мне тоже взять под крыло?» «Нет», — уверенно качаю головой. «Он свой выбор сделал». Что-то непонятное мелькает на лице мужчины, но меня начинает немного вести. «Все же я почти не пью алкоголь». А тут два бокала на голодный желудок. «Хорошо. Допустим, я согласен прикрыть и твою подружку. Полагаю, за это мне нужен бонус. Ты не сказал про остальные условия, которые хотел изменить?» Штерн одобрительно кивает. «Хорошая хватка, Ярослава. Из тебя вышел отличный делец, да? Умело расставляешь приоритеты». «Ты...» «Тише, считай это комплиментом», — продолжает наслаждаться моим вынужденным согласием бывший. «Так вот, ты должна быть доступна для меня в любое время дня и ночи, когда и сколько я пожелаю. Как видишь, все очень просто». «То есть как в любое время? У меня же...» «Адам, так нельзя! Я живой человек, и у меня своя жизнь». «Да...» «И если ты забыла, то, чтобы она не полетела псу под хвост, я согласился тебе помочь». «Так вот, пока ты мне интересна, Красилов тебя не тронет». «А потом?» «Потом он, скорее всего, забудет про тебя», — пожимает плечами Штерн. «И как... как долго я должна быть... с тобой? Как долго вся эта сделка...» Горло перехватывает, когда я представляю, как это все будет происходить. Неужели Адам действительно собирается все это так провернуть? Неужели я всегда буду разочаровываться в тех мужчинах, которых выбираю? Я же сказал, пока мне не надоест. Или ты думала, что я бюро добрых дел? В принципе, ты ведь можешь и сама решить свой вопрос, но с Красиловым. Насколько я знаю, он теряет интерес к своим игрушкам через неделю-другую. Это может быть гораздо быстрее и проще. У меня мороз по спине проходит, потому что после того, что сделает со мной Илья, вряд ли я смогу жить дальше. Он не озвучил своих пристрастий, но то, каким бездушным взглядом смотрел на меня сегодня, было куда красноречивее любых обещаний. Если уж выбирать, то пусть это будет Адам. Мне просто нужно будет потерпеть. Хорошо, я согласна. В голове начинает немного шуметь. И я с надеждой смотрю на бутылку вина, но бывший, заметив это, качает головой. Даже не надейся. Мне не нужно пьяное бревно в постели. Я же отлично помню, что ты была достаточно горячей штучкой. Ухмыляется он. «Так что давай, вспомним былое. Раздевайся, Ярослава». «Прямо здесь?» «А что, у тебя какие-то предубеждения против секса на кухне? Стала ханжой, выйдя замуж?» «Мне не стоит реагировать на его слова и шуточки. Но это сложно контролировать. Я смущаюсь». Невольно вспоминаю все, что происходило между нами не только в спальне, но и в любой точке квартиры. Мы тогда, казалось, любили друг друга везде и всюду. Настолько яркой была химия между нами. Медленно расстегиваю кофту. Пальцы не слушаются, а в ушах шумит все сильнее. Отстраненно думаю, что алкоголь, похоже, оказался паленым, раз у меня начинается какая-то странная реакция после него. А может, это просто нервы? Чувствую, как жадный взгляд Адама скользит по моему лицу. Кожа горит от его пристального внимания. Да и внутри я, кажется, тоже воспламеняюсь. Мне становится душно, а к горлу подкатывает ком. Но я упрямо сражаюсь с пуговицами. Не жду помощи от мужчины. Он явно наслаждается моей беспомощностью и тем, как я выполняю его приказ. Мелькает мысль, что теперь так и будет. Он потребовал, я сделала. От этого горечь во рту превращается в нестерпимую. Пульс в висках становится слишком четким, даже болезненным. Мне словно гвоздь вбивают. Морщусь и только подняв взгляд на Штерна, понимаю, что-то не так. Перед глазами все плывет, а рядом оказывается хозяин квартиры. Смотрит на меня как-то странно, что-то говорит, но я не могу разобрать ни слова, пока не проваливаюсь в вязкую темноту.